Принесите носилки. Она жива. Не знаю, как это у нее получается. Субтемперированное паралетальное состояние. В жизни такого не видел. Что? Так и есть, спросил Адамберг. Что с ней? Скорость метаболических процессов минимальна, сказал врач, продолжая осмотр. Руки и ноги ледяные, кровообращение замедлено, кишечник опорожнен, глаза закатились. Он засучил рукав свитера Ританкур, изучая ее руки. Даже предплечья уже похолодели. Она в коме? Нет. Это летаргия, несовместимая с жизненным порогом. Она может умереть в любую минуту, учитывая все то, что ей впрыснули. Что? — спросил Адамберг, держась обеими руками за толстую руку Ританкур. Насколько я могу судить? Немалую дозу транквилизаторов, которой хватило бы, чтобы умертвить десяток лошадей, вводили внутривенно. «Шприц!» — прошипел Вуазне сквозь зубы. «Для начала ее оглушили», — сказал врач, ощупав ее голову. «Возможно, черепная травма. Ей туго связали запястья и щиколотки. Веревка впилась в тело. Я думаю, яд ей ввели уже здесь. Она должна была бы умереть немедленно. Но, судя по степени обезвоживания организма и испражнениям, она борется за жизнь. Уже 6-7 дней. Исключительный случай. Такого просто не может быть. А она вообще исключительная, доктор. Лавуазье. Как тот Лавуазье?» Машинально поправил его врач. «Это я заметил, но ее вес и рост тут ни при чем. Не понимаю, как ее организм справился с ядом, голодом и холодом». Санитары поставили носилки на пол, пытаясь перекатить на них Ританкур. «Осторожнее», — сказал Лавуазье. «Нельзя, чтобы она глубоко дышала, это может ее убить. Наденьте ремни и тяните по сантиметру». «Отпустите ее, дружище», — сказал он, взглянув на Адамберга. Комиссар отдернул руки от Ританкур и знаком попросил своих коллег выйти в коридор. «Это преобразование энергии», — проговорил Столяр, внимательно следя за медленным перемещением грузного тела. Она направила энергию на борьбу с вторжением нейролептиков. «Допустим», — сказал Мардан, — «но мы этого никогда не узнаем». «Погрузите носилки в вертолет», — распорядился Лавуазье. «Нам надо выиграть время». «Куда мы ее повезем?» — спросил Жюстен. «В Дурдан. Кернаркяр и Возне, найдите для всех гостиницу», — сказал Адамберг. «Завтра мы прочешем этот ангар. Они не могли не оставить следов в этой клейкой пыли». «В коридоре следов не было», — сказал Кернаркян. «Только кошачьи». «Значит, они пришли с другой стороны. Ламар и Жюстен останутся здесь охранять вход, пока им на смену не приедут полицейские из Друдана». «Где кот?» — спросил Эсталер. «На носилках. Заберите его, бригадир, и приведите в чувство». «В Дурдане есть замечательный ресторан», — сказала Фруасси. «Роза Ветров славится своими морепродуктами. Старинные балки, свечи, первоклассные вина и сибас, запеченный в морской соли, в зависимости от сезона. Но недешево, само собой». Мужчины повернулись к своей скромной напарнице, изумившись, что она думает о еде, даже когда их коллега на грани смерти. Снаружи грохот вертолета возвещал об отбытии Ританкур. Врач не верил, что она вернется с того света. Адамберг прочел это в его взгляде. Комиссар посмотрел на измученные лица своих подчиненных в белом свете фонарей. Нелепая перспектива изысканного ужина в дорогом ресторане представлялась им столь же невозможной, сколь и желанной. Это была другая жизнь, мимолетное видение, где блеск роскоши мог на время возобладать над ужином. «Хорошо, Фруасси», — решил Адамберг. «Встречаемся в Розе Ветров. Пойдемте, доктор, мы едем с Ританкур». «Лавуазье. Как тот Лавуазье? Очень просто». 49-е. Вейренг приехал в Париж не для того, чтобы совать свой нос в проблемы уголовного розыска. Но в полдесятого вечера, давно уже покончив с больничным ужином, он никак не мог сосредоточиться на фильме. В сердцах он схватил пульт и выключил телевизор. Приподняв ногу, он сел на край кровати, схватил костыль и, осторожно, ступая, двинулся к телефонному аппарату, висевшему на стене в коридоре. «Майор Данглар, Вейренг де Бильк, какие новости? Мы нашли ее в 38 километрах от Парижа, следуя за котом. Не понимаю». «Боже мой, коту не терпелось найти Ританкур». — Ясно, — сказал Вейренг, — чувствую, что майор сейчас взорвется. — Она находится между жизнью и смертью. Мы едем в Дурдан. У нее паралетальная летаргия. — Вы не могли бы мне хоть что-нибудь объяснить, майор? Я должен знать. — Зачем, интересно, — подумал Данглар. Вейренг выслушал рассказ майора, гораздо менее упорядоченный, чем обычно, и повесил трубку. Он положил руку на раненое бедро и, проверяя кончиками пальцев остроту боли, вообразил себе Адамберга, склонившегося над Ританкур в отчаянной попытке вдохнуть в нее жизнь. «С той, что недавно вас избавила от муки, навеки вечные вы будете в разлуке, но не вверяйтесь, ни печали, ни докуки вас боги милуют. Они опустят луки, забудут мстительность и к вам протянут руки. Чтить избавителя — вот благость их науки. Мы еще не спим? Какие мы непослушные, — сказала медсестра, беря его под руку. 50-е. Вцепившись руками в простыни, Адамберг стоял над постелью Ританкур, а она все никак не хотела дышать. Врачи кололи, чистили, откачивали, но никаких изменений в состоянии лейтенанта не наблюдалось. Правда, сестры помыли ее с ног до головы, подстригли и обработали волосы, зараженные вшами. Собаки, само собой. Монитор над кроватью подавал слабые сигналы жизни, но Адамберг предпочитал на него не смотреть. Вдруг зеленая линия станет совсем ровной. Врач потянул Адамберга за рукав и отвел его в сторону. «Идите к ним, поешьте, подумайте о чем-нибудь другом. Здесь вам нечего делать, комиссар. Ей нужен отдых». «Она не отдыхает, доктор. Она умирает». Врач отвел глаза. «Да, похвастаться нечем», — согласился он.